Глава 25. От мерзкого визга сирены, кажется, уже ныли зубы. Не выдержав, чернокожий мужчина протянул руку, активируя навык. Сверкнувший разряд электричества прошелся по мигающим артефактам, заставляя их разлететься на кусочки. Вслед за сдохшей светосигнализацией отключился и звук. Все вздохнули с облегчением. Хоть с улицы по-прежнему доносились противные завывающие звуки, но они были не в пример тише. «Так-то лучше», — прорычал Крон. «Но, босс...» — обратился к нему, обманчиво щуплого вида подчиненный. «Повреждение сигнализационных артефактов может привлечь этих ублюдков». «Да плевать!» — отмахнулся Крон. «Все равно началось!» То, что началось, все уже слышали. С улицы, вкупе с воющей повсюду сигнализацией, то и дело доносился стрекот стрельбы энергооружия. В дополнение к нему иногда слышались взрывы. В тайном городе местами уже шли бои. «Ну чё там у вас?» Крон ищущим взглядом окинул склад энергона, по которому суетились его подчиненные. «Докладывайте да побыстрее!» Первая отчиталась единственная женщина в группе. «Все проверила, точно не заминировано», — произнесла она. «Главное — продержаться до основного штурма. Там им будет уже не до нас». Как будто именно ее слова заставили сработать закон подлости. Снаружи послышался гул подъехавшего энергомобиля. Невольно все затихли, прислушиваясь к происходящему на улице. Крон посмотрел на вход. Два одинаковых на лицо мужчины — или просто близнецы, молча ему кивнули, давая понять, что закончили свою работу. «Занимаем позиции!» — рыкнул Крон. «Похоже, у нас гости!» И он не ошибся. Послышалось хлюпанье дверей и крики команд на местном языке. Последовавший за этим топот сапог ясно дал понять, что прибывшие берут склад в окружение. Метнувшись в помещение охраны, Крон спихнул со стола тело альтийца. Судя по мучительной гримасе на лице, умер тот не самой легкой смертью. Присев, чтобы его не было видно в окно, выходящее на склад, Крон достал планшет. Устройство сейчас показывало вид с дрона, зависшего в паре десятков метров над улицей. Едва серые глаза военного оценили угрозу, как он тихо выругался. «Внимание!» — обратился он через мыслесвязь. «Консервы! По пять у каждого входа!» От подчиненных повеяло напряжением. Неудивительно, консервами называли гвардейцев. Закованные в мощную броню, экипированные энергетическими щитами и оружием, они представляли собой трудную цель. «Чертовы лягушатники!» — мысленно ругнулся командир отряда. «Ну где же вы?» Второй отряд, назначенный на захват и защиту склада, так и не появился. Крон переключил планшет на общую карту. Мельком он подметил, что остальные группы уже заняли свои объекты. На двух уже случилась стычка. Отметка отряда французов замерла без движения на одной из улиц. «Эти, похоже, все, отвоевались!» С каким-то даже спокойствием отметил мужчина, выключая планшет. Времени больше не было. Следовало готовиться к стычке. «Будем работать с тем, что есть!» — передал он по мысли связи. «Близнецы, вы начинаете, как войду! Остальные подхватывают! Я вмешаюсь, если где пойдет туго!» Подчиненные через мысли связь ответили согласием. В сплоченном отряде разъяснений никому не требовалось. Все его члены уже давно работали вместе. Сейчас они быстро заняли удобные позиции, чтобы просматривались все входы. Благо, те находились недалеко друг от друга. Крон перевел взгляд на энергон и мысленно похвалил альтийцев. Приготовленный на экспорт, тот был упакован в ящике с толстыми стенками. Благодаря этому можно было надеяться, что в бою они не взлетят на воздух. Тем временем альтийцы замерли перед входом, готовясь к штурму. Последние надежды, что их отвлекут уличные перестрелки, рассеялись, словно утренний туман. Крон сжал зубы. Впереди предстоял непростой бой. Воздух на складе, казалось, застыл от напряжения. Даже звуки сирен извне будто стали приглушенными. Несколько мгновений было тихо, обе стороны готовились к бою. Земляне приняли стимуляторы, ускоряющие нервную деятельность и физические характеристики. Внезапно тишину разорвал резкий треск. С тревогой Крон отметил, как пропала связь с дроном. «Отрубило наши сюрпризы!» — пришло сообщение от близнецов. «Взорвать их не выйдет!» «А, черт с ними!» — ответил Крон. «Готовьте!» Закончить он не успел. С гулкими хлопками почти одновременно вылетели все ворота, ведущие на склад. Тут же в проем ввалились грузные силуэты противников. Они успели пройти метров 5, как близнецы активировали ловушки, добытые в аномалиях. Волна липкой слизи должна была связать и обездвижить альтийцев. Однако, замерцав, те исчезли, оставив землян ни с чем. «Это иллюзии!» — закричал Крон. «Ловушка!» В этот же момент зал накрыла новая волна взрывов. С треском и разлетающимися осколками в стене образовались проемы, пропуская в помещение уже настоящих гвардейцев. Атака произошла совсем не там, где ожидали земляне. Окутавшись бирюзовыми щитами, альтийцы обнажили кристаллические клинки, не рискуя использовать стрелковое оружие на складе. Сразу же заметив замерших близнецов и Марту, рванули на них в лобовую атаку. «А, черт!» — рыкнул Крон. Понимая, что помощь уже необходима, он двинулся вперед, прячась за ящики. В это время в зале уже завязалась битва, причем успех был не на стороне землян. Хаоситы не могли использовать мощные навыки, чтобы не сдетонировал энергон. В это же время, защищенные броней, щитами, да еще и при численном преимуществе, альтийцы ощущали себя более уверенно. Вся надежда была на близнецов. Оба уже приняли стихиальные формы своих даров, превратившись в настоящих металлических людей. Сейчас они взяли на себя основной удар, сдерживая гвардейцев. Однако те потихоньку окружали землян. «Вот ублюдки!» Пользуясь тем, что незаметен, Крон заходил врагу в спину. На ходу он достал из-под сумка светящуюся сферу и активировал ее, едва заняв подходящую позицию. Расходник выстрелил гибким металлическим тросом. Проигнорировав щит, он обмотал сразу четверых альтийцев и стянул их, обездвиживая. Крон тут же подал по нему электричество. Слитный крик огласил склад. Охваченные вспышками, дергающиеся в конвульсиях альтийцы упали на пол. «Вперед!» — закричал Крон, желая развить успех. Близнецы тут же рванули в атаку. Сбив с ног еще трех альтийцев, они вышли на гвардейца командира. Его отличала золотистая гравировка на груди и шлеме доспеха. Желая оставить штурмовиков без командования, близнецы одновременно налетели на альтийца, нанося удары руками. Обращенные в металл, те оставляли глубокие вмятины, явно грозя вскоре пробить броню. В этот момент вспыхнул резким светом клинок командира. На автомате один из близнецов отмахнулся от него рукой и был очень удивлен, когда артефактное лезвие легко, словно лазером, срезало конечность. Еще не осознав, что происходит, близнец замер, глядя на обрубок. В этот момент командир, ловко крутанувшись, нанес удар с оттягом, одним махом снеся голову парня с плеч. «Майкл!» — закричал его брат. Крон ощутил, как его разум через ментальную связь накрыла волна чужого горя и ярости. «Стой!» — заорал он в попытке остановить безумца, но куда там? Разъяренный брат погибшего налетел на командира, нанося беспорядочные удары. Противник вертелся волчком, но каким-то образом держался против землянина. Крон хотел ему помочь, но не мог. Его уже самого оттесняли оставшиеся гвардейцы. «Да отвалите, ублюдки!» — яростно закричал он. Внезапно, словно из ниоткуда, взялась дикая, ослепляющая ярость. «Неужели эти уроды думают, что смогут толпой его завалить?» «Да черта с два!» — зарычал он. «Сейчас я вам покажу!» То, что раньше получалось лишь в редких тренировках и при идеальной концентрации, сейчас вышло мгновенно. Миг, и мужчина обратился в сверкающий молниями силуэт. Тут же дуга разряда прошлась цепью по альтийцам, пробивая их щиты. Дергаясь, они рухнули на пол. Из-под доспехов повалил сизый дым, наполняя помещение запахом горелой плоти. «Вот так-то!» — с дикой кровожадностью воскликнул командир землян, но не тут-то было. «Крон!» — раздался женский крик. Оглянувшись, он увидел, что Марту зажали два ублюдка, а в ближнем бою она была самой слабой, и он не успевал. Мысли лихорадочно забегали в его голове, однако ответ пришел извне. Внезапно из узких окон под крышей, выходящих на улицу, сверкнула яркая вспышка. Тут же Крон ощутил, будто его приложило кувалдой по голове. Потеряв ориентацию в пространстве, он едва не упал. «Эй, нет!» — зарычал он, сжав виски. Крон думал, что альтийцы настигли его какой-то атакой, и теперь все кончено. Однако, придя в себя и осмотревшись, увидел нечто неожиданное. Неизвестный удар настиг вообще всех. Сейчас что альтийцы, что люди лежали на полу, не имея сил двигаться. Все, кроме выжившего близнеца. От ярости он, кажется, не осознавал, что делает. Сорвав шлем с командира, потерявший брата землянин руками крошил его череп. «Добей других!» — вялыми губами произнес Крон. Сам он еще не мог двигаться после ментального удара, но испытал облегчение. Они выстояли в неравной схватке. Склад был защищен. «Это еще что за дерьмо?» — произнес Хаммер, когда город озарила бледная вспышка в небе. В следующий момент американца качнуло от долетевшего отголоска. Благо, он находился далеко от центра города, а потому не ощутил всей прелести ментальной атаки. Бой на короткое время затих, пока все люди и альтийцы приходили в себя от эха далекого удара. Очнувшись первым, Хаммер вновь сконцентрировался и нанес свою атаку. Загрохотало. Два крепких с виду здания мгновенно ушли под землю, подняв на своем месте тучу пыли. Третье устояло, окруженное бирюзовым щитом. Глядя на это, Хаммер нахмурился. Энергетические щиты всевозможных размеров и мощностей были одним из самых проблемных моментов в войне. «Ничего», — подумал он, — «скоро мы переймем эту технологию». В этот момент щит здания наконец замигал и рассеялся, продавленный многочисленными атаками. Следующая атака накрыла его, мгновенно уничтожив всех спрятавшихся внутри альтийцев. Бой был закончен, но битва за город только начиналась. «Хаммер!» — обратился к нему Штейгер. «Здесь становится жарковато! Может, уже пора?» Американец осмотрелся, мысленно подтверждая правоту немца. И правда, они увлеклись привлечением внимания, стянув на себя много сил. Сейчас их брали в кольцо, что могло грозить серьезными проблемами. «Интересно, как идут дела у русского?» — подумал он, невольно посмотрев в сторону центра, где только что в небе полыхнула звезда. «Хаммер!» — закричал немец. «Ау, ты слышишь?» «Слышу!» — хмуро произнес он. «Передай нашим! Пора начать общее наступление!» Немец удовлетворенно кивнул, тут же передавая сообщение. «Все верно. Альтийцы начали стягивать силы с внешних рубежей к центральным частям города. Это был лучший момент для общей атаки, иначе их здесь поубивают». Битва за город перешла к главной фазе. «Ну и громыхает!» — произнес альтийц. «Надеюсь, наши там справятся!» «Справятся!» — произнес его напарник. «Ты только гляди в оба, а то мало ли!» «Да у нас все спокойно!» — отмахнулся первый. «Ты помолись за парней, которых в город отправили! Им точно придется попотеть!» Разговор утих. Оба альтийца вернулись к наблюдению за ущельем. Это была единственная дорога в скалах, окружавших тайный город. Неудивительно, что место тщательно охранялось. Правда, сейчас часть защитников срочно отбыла. В город проникли чужаки. «Это еще что такое?» — произнес один из наблюдающих. Как раз в этот момент из ущелья в их сторону понесло клубы тумана. Влекомые ветром, они быстро накрыли позиции, сокращая видимость. «Так утро же!» — пожал плечами один из наблюдателей. «Туман! Правда, сегодня он что-то сильно густой!» Часть наблюдателей перевела взгляд на артефактные приборы наблюдения. В отсутствии видимости они были куда более эффективным средством контроля над окружающей территорией. «А не нравится мне это!» — произнес один из них. «Есть движение!» — перебил другой. «Сканер показывает врага!» Все тут же перевели взгляд на наблюдательные приборы. Ошибки быть не могло. Впереди к ним приближались какие-то странные существа. «Огонь!» — тут же дал приказ командир отряда. Бабах! Укрепленный бункер содрогнулся от сильнейшего удара, а округу накрыло протуберанцами огня. По ним нанесли точечный удар, но альтийцы выстояли, прикрытые сильнейшим щитом. Тут же первые из них, кто пришел в себя, открыли огонь. Завизжало энергетическое оружие. Бирюзовые всполохи прошили густой туман, неся гибель противникам. Но неизвестные враги были слишком быстрыми и бесстрашными. Уже через несколько секунд первые из них вынырнули из-за густой стены тумана. Энергетические разряды из усиленного оружия альтийцев разрывали их на куски, заставляя нести тяжелые потери. Однако бесстрашные существа, похожие на гигантских жуков, невзирая ни на что, черной стеной рвались вперед. Один за другим укрепленные горные бункеры открыли огонь, сдерживая врага и нанося ему потери. Однако жуков было слишком много. Не боясь смерти, они усеивали дорогу своими трупами, но пробивались вперед. Вскоре первые из них настигли позиции альтийцев. Завязалась тяжелая битва. Игнат дал себе несколько мгновений на отдых после сильнейшей из своих атак. Правда, не обошлось без ошибок. В последний момент он не справился с концентрацией энергии из-за нехватки опыта. Часть энергии рассеялась в виде света, а еще часть разошлась отголосками по округе. «Но даже так получилось нехило», — с удовлетворением подумал Игнат. Он поднял руки и подхватил спустившийся с неба ретранслятор. Тот был раскален и нуждался в тщательной проверке, но при беглом осмотре выглядел неповрежденным. Убрав его в рюкзак, Игнат выглянул из своей позиции, чтобы увидеть последствия. Тяжелые альтийские энергомобили стояли без движения, так как их водители потеряли сознание. Гвардейцы в тяжелой броне в повалку лежали на земле. На улицу, ведущую к цели Игната, опустилось безмолвие. Только с окраин доносились звуки стрельбы и взрывов. «Пора», — подумал Игнат. Веном тут же подхватил и понес его вперед. Сам хаосит в это время сканировал округу, убеждаясь, что зачистил путь. Удар действительно накрыл всю площадь, часть противников убив, а часть надолго лишив сознания. Неудивительно. Игнат сработал на пределе своих возможностей и мощи ретранслятора, а тренировки консула утроили потенциал атаки. Быстро миновав позиции врага, он, наконец, добрался до бункера. Здание представляло из себя коробку толстых стен. Только одни грузовые ворота виднелись в углублении подвала. Разумеется, запертые. Полыхнул аспект света, мгновенно выжигая металл. В последний момент тот вспыхнул какими-то защитными символами, но это не помогло. Вскоре ворота выгорели, растекшись лучше раскаленного металла. Разрушив последний барьер, Игнат вошел во тьму лаборатории, где его ждала главная цель.